Глава 5. Госпожу Анаис Эстли сложно описать парой фраз. Один лишь ее наряд заслуживал отдельного внимания. Нечто собранное из радуги всех возможных цветов и оттенков. Шляпка, из-под которой торчат рыжие кудряшки, кипельно-белая, с красным пушистым пером и розовой вуалью наполовину морщинистого лица. Верх платья со стоячей горловиной цвета летнего газона. Пояс с вычурным синим бантом и длинная юбка в пол, крышецносного и ярко-желтого оттенка. Безумный образ дополняли черные туфельки, редикюль и трость с набалдажником из агата. «Моя куколка!» Не успела Элоиза меня полноценно вывести в гостевой зал, как свекровь коршуном накинулась на Офелию и разбудила ее своим противным криком. Выхватила у меня из рук ребенка и запричитала. «Какая мелкая! Вы совсем не кормите мою внучку! Белль, я же говорила, что тебе надо принимать молочно-медовую ванну, чтобы появилось молоко! Нет ничего лучше для ребенка, чем молоко родной матери! Ты передаешь частичку себя и своей магии, а у вас что? Кто кормит Офелию?» Началось. Это болящее. Заводит одну и ту же шарманку при каждой встрече. Я едва сдерживалась, чтобы не обложить свекруху как следует по батюшке. «Анаис, вы прекрасно знаете, что из-за последствий тяжелых родов я лишилась не только ног, но и способности кормить дочку грудью». Процедила я сквозь зубы. Вот зачем всякий раз она заставляет меня повторять очевидные вещи. Мне больно даже думать об этом. Не то, что говорить. Но по реакции мадам Эстли, я сразу поняла, что издевательства надо мной доставляют ей особое удовольствие. Она расплылась в самодовольной ухмылке и уселась в кресло у круглого стола. Мне тут же захотелось подскочить с места, подбежать к этой фурии и отнять у нее своего ребенка. «И пахнет она странно», — скривилась карга, обнюхивая Офелию. Только я хотела начать пререкаться с этой невыносимой женщиной, как в зал вошел Кейден. Весь такой лощеный, с иголочки одетый, с идеально уложенной шевелюрой каштановых волос. Сердце невольно замерло. Красив, молод и богат. Все в этом мужчине было хорошо, кроме одного жирного минуса, который он бесстыдно продемонстрировал, галантно впустив вперед себя пышногрудую экономку. Паршивка картинно поправила декольте, блеснула ослепительной улыбкой и отвесила глубокий реверанс незваной гостьей. А мисс Эстли очень любила, когда перед ней расшаркиваются и заискивают. Айла сразу ее подкупила, забросав старуху комплиментами, назвав наряд, от которого стошнит любого нормального человека, находкой стилиста. Похвалила ее за исключительный эстетический вкус и объявила о начале обеда. С ее подачи по воздуху полетели приборы и столовая посуда. В суматохе, появившейся с едой в зале прислуги, я не сразу увидела, что Анаис подскочила к сыночку, но зато отчетливо услышала ее жалобы. «Вот, полюбуйся! Разве можно так обращаться с дочерью? Понюхай!» Я едва не стукнула себя по лбу физически, спасла Элоиза, опустив свои мягкие ладони на мои плечи. «Держись», – шепнула она и развернула коляску так, чтобы я хорошо видела дочь. Она кряхтела и хныкала, ворочалась в одеяльце, а я вскипала от злости. Как же не вовремя эта гадина заползла в наш дом. Я невольно покосилась на прилетевший с кухни убогий графин с вином, но сейчас меня больше волновал не его вид, а содержимое. Но я прекрасно понимала, что бокал за обедом не спасет меня от схода этой лавины. «Ей пора сменить пеленки!» Кейден отшатнулся от дочери, как от прокаженной, чем больно ранил мое сердце. Ладно, ко мне охладел, но к кровиночке родной за что такое отношение? «Так займитесь! Что за бардак тут у вас? Элоиза?» Вот и до моей сиделки гадюка добралась. «Отдайте Офелию! Я сама все сделаю». Потянулась я руками в сторону ребенка, но свекровь взбрыкнула. «Еще чего? Три часа я тут ждать не собираюсь, пока тебя поднимут в покое. И зачем только лестницу портили этими убогими рельсами? Если все равно, как черепаха, по ним плетешься, без помощи подняться не можешь. Указала она пальцем в приоткрытую дверь, за которой из коридора наверх поднималась главная парадная лестница. Да, ради моего комфорта Кейдену пришлось установить рельсы под колеса коляски, иначе из покоев я бы выбиралась крайне редко. Даже без помощи Элоизы я имела возможность хотя бы спуститься в холл. Пора бы уже научиться ползать на локтях. Я вот когда в госпитале послевоенном была, видела, как ребята без ноги ловко по полу ползают в столовую. Голод и не такому научит. Расхохоталась старуха, а я лишилась дара речи. Посмотрела на Кейдена, стараясь отыскать в нем кроху поддержки. Раньше он хоть немного защищал меня от чокнутой мамаши, а сейчас я видела в его глазах лишь жестокий холод. И стало так противно от собственной никчемности, что захотелось сквозь землю провалиться. «Элоиза, отнеси Офелию в покое. Пусть нянечка ей займется. Здесь твоя помощь больше не нужна. Я позабочусь о супруге». «Скотина! Он еще и лишил меня единственной поддержки в лице сиделки. Что ж, месть не заставит себя ждать». Я взялась за колеса и подкатилась к накрытому столу. Жестом приказала прислуге наполнить мой фужер и разложила салфетку на коленях. «Не волнуйтесь, Анаис. Скоро рельсы в этом доме не будут оскорблять ваш тонкий вкус своим уродством». Целитель Бентон удовлетворен лечением и обещал, что в скорое время я встану на ноги. Безжалостно врала, но ничего не могла с собой поделать. Молчать не буду. Нахальная старуха хохотнула и уселась за стол рядом со мной. Кейден занял место напротив, а экономка застыла у него за спиной, ожидая новых указаний. Она смотрела на меня с самодовольным вызовом, совершенно не смущаясь, будто не было той измены, что развернулась прямо на моих глазах. Шавка позорная. Мне хотелось выдрать ее жиденькие белые волосенки и повыкалывать бесстыжие зенки. Но я вынуждена глотать обиду и терпеть, иначе мой план с разводом провалится, не успев начаться. Придется держать мину при плохой игре. «Ох, дорогая, я рада, что ты не отчаиваешься!» Сцедила свекровь смешок в кулак и потянулась к своему бокалу. Больше всего на свете мне сейчас хотелось оказаться подальше от этого дома, чтобы больше никто не видел эти ненавистные рожи. «Конечно, ваш сын хорошо меня мотивирует, когда лезет под юбки шаловитой прислуги». Отсалютовала я Кейдену бокалом и картинно пригубила вино. Горделиво вскинула подбородок, уставившись прямо в лицо Айли, которая, наконец, нашла в себе крупицу совести и опустила взгляд в пол. «О, Кейден!» – смутилась женщина. «Это правда?» «Белль в последнее время склонна фантазировать. Наверное, лечение сказывается». Рыкнул раздразненным зверем муж и осадил меня гневным взглядом. «Ага, нашла я слабое место этой придурочной семейки». «Отнюдь!» – я отмахнулась и посмотрела на растерянную свекровь. «Кейден с Айлой?» Сильно увлеклись друг другом и не сразу заметили мое присутствие в каминном зале. «Извините, я могу?» – вмешалась экономка, почувствовав, как сильно запахло жареным. «Нет, стоя на своем месте!» Я прикрикнула на паршивку, чего явно никто из присутствующих не ожидал. Но я уже давно не та блеющая овечка Аннабель, которую можно было заткнуть вза шеи и унизить. Их так поглотила страсть, что от одежды на телах ничего не осталось. Слышали бы вы, Анаис, какие дифирамбы пел ваш сынок грудям Айлы, я аж... «Закрой рот!» Мигом побагровел Кейден и стукнул кулаком по столу. Но меня не напугать криком. Я хотела продолжать эту унизительную для нас обоих пытку. От самобичевания даже некое подобие удовольствия получала. Мне было даже неловко прерывать столь страстный танец голых тел, освещенных пламенем. Но от вида необъятной пятой точки экономки к горлу подкатила тошнота. Пришлось себя обнаружить. И тут первой не выдержала Айла. Позорно сбежала с поля словесного боя, ослушавшись приказа хозяйки. Что ж, это лучшее доказательство правдивости моих слов. «Ни к чему за общим столом рассказывать свои страшные сны, любимая». Сменил Кейден тактику и попытался перевести все в шутку. «Да что у вас тут творится?» Подскочила мадам с места с ошалевшим взглядом. «И на день оставить нельзя! Что еще за шуточки, Белль?» «Да так!» – рассмеялась я истерически и специально задела бокал рукой. Он опрокинулся и залил вином мою салфетку, которая тут же пропиталась жидкостью, что просочилась на ткань платья. «Извините, я такая неловкая. Мне нужно срочно сменить наряд». Я отъехала от стола, на полном ходу стартанула к двери, оставляя муженька наедине с чокнутой мамашей. Вот пусть теперь оправдывается, как хочет.